Так, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу работу. Вот я всех благодарю, всех присутствующих, всех наших зрителей за этот наш диалог, контакт, за возможность поделиться с вами накопленным опытом вот в этих важнейших темах по саморазвитию взрослых. Вот. Мы много говорили о детях, вот, а теперь еще и предлагаем, так сказать, познакомиться с пониманием вообще того, что такое человек, где его развитие, что такое его, так сказать, жизнь в самом обыденном смысле слова, что там накапливается, что происходит, какие, так сказать, программы в нем, в человеке вырабатываются, к чему это все приводит, как со всем этим работать, управлять и так далее. Вот. И сегодня мы на данном этапе посмотрим еще некоторые грани того, как работать с самим собой для того, чтобы включать в себя новые качества, свойства и так далее. И для этого мы познакомимся с тем, что такое построить и ходить в свой внутренний храм, вот, как там работать и так далее. Немножко, может быть, коснемся еще раз таких технологий, как пересмотр прошлого, как аутотренинг или, допустим, настрой Сытина, вот. Ну, я думаю, этих метод Шичко, наверное, еще раз зацепим, да. Вот, я думаю, пока этих, как будет складываться по времени. И следующая ступень нашего, так сказать, движения совместного, это будет чрезвычайно интересно, это потрясающие технологии, удивительным образом простые, вот, но на первом этапе они кажутся какими-то странными, абстрактными, несуществующими. Но именно это и развитие этих свойств и качеств формирует нас, вот присутствие того безграничного потенциала природы, вот, которому тоже очень много названий, и это все дело личное, как мы это все назовем. Вот, но именно это как раз и создает эффект постоянного присутствия самых высочайших свойств природы в каждом из нас, постоянное осознание и не то что оценка, а осознание всех жизненных обстоятельств, которые с нами происходят из этого уровня, оно в корне меняет и наше понимание жизни, и наше отношение ко всем так называемым проблемам, и как с этим работать. Потрясающе, просто, легко и так далее. Мне бы очень хотелось еще и этим с вами, со всеми поделимся. Ну, начнем со следующего. Вот, как мы с вами уже в прошлый раз говорили о том, что работа с подсознанием – это удивительная штука, которая имеет определенные особенности, закономерности и так далее. И там очень важно нам выходить на то состояние, связанное с расслаблением, с образным, так сказать, рядом, которое как раз и затормаживает нашу обычную работу левого полушария и включает то, что называется правым полушарием. То, что дает нам возможность чувствовать интуицию, работать с образами и работать с образами насыщенными именно чувствами. И тогда это все, так сказать, совершенно по-другому работает. Ну вот, назовем это 7 ступеней формирования самого себя. Вот, это работа как раз вот на альфа-уровне. Да, да, да, Коля, типа Бога. Вот. Вот смотрите, что мы делаем. Ну, как я уже отмечал, обязательно постарайтесь освоить вот этот метод выход на альфа-уровень. Я уже в нашей предыдущей части подробно об этом рассказал. Да. Теперь, что мы дальше делаем? Мы идем в этот храм, внутренний свой храм, который будет затрагивать многие аспекты нашей жизни и формировать определенные навыки и состояние свойства вырабатывать нас, которые будут нам новыми помощниками в нашей жизни. Вот что дает эта работа. То есть первая ступень, из чего состоит? Ну, как всегда, выходим на альфа-уровень. Да? Потом вы представляете, что вы стоите перед большим холмом. Может, кому-то это горой покажется, может, еще какая-то, так сказать, возвышенность. Да? На вершине горы это стоит храм. Белый, красивый, с золотыми куполами, весь устремленный в небо и так далее. Вам надо туда дойти. Вот. И вы начинаете идти. Из моего опыта люди самые разные чувства испытывают. У кого-то этот холм, гора превращается чуть ли не в преступную стенку, да, обязательно надо лезть. У кого-то, так сказать, чаще непролазно, у кого-то легче, у кого-то, так сказать, какими-то лабиринтами там и так далее. Но задача подняться на холм. Вы поднимаетесь на холм, вот, и вас встречает этот храм. И видно, что он, ну, мягко говоря, запущенный. Давно здесь никто не был, никто им не пользовался, и вы вот в конце концов собрались с духом, силами и желанием, пришли. И такие массивные, красивые двери в этом храме, и вы начинаете все-таки пробиваться. То есть большим трудом открываете эти двери, они скрипят, заржавели, вот, заходите внутрь храма и попадаете, по сути дела, в библиотеку. Еще раз подчеркиваю, образы эти для подсознания очень крайне важны. Они для него имеют определенный смысл, значение, и то, что мы будем с ними делать, это тоже очень символично и крайне важно. То есть эта библиотека встречает вас тем, что полки разрушены, кругом, так сказать, пыли, окна не мыты, какие-то, так сказать, отдельные помещения замурованы, ну, книжки валяются на полу, все в пыли там, и так далее, и так далее. Вот. Вот такой, так сказать, библиотекой, в которой куча, так сказать, помещений, неожиданно вот вся в таком развале находится. Да? Вот. Образ библиотеки для вашего подсознания – это смысл содержания, в котором давно не было хозяина. Вот. Именно так воспринимается. И вы идете по храму, исследуете его и заходите к алтарю. На алтаре, возле алтаря стоит, так сказать, трон такой, который сегодня пустой. Хранитель этого храма, да, который обычно на алтаре может вас встречать. Ну, никто ж туда не ходит, никто не пользуется этим. И он, так сказать, немножко от грусти взял и ушел отсюда. Да? Никто не приходит. Вот. Но вы видите, что слева от алтаря, да, висят портреты всех ваших негативных учителей. Вот. А справа от этого алтаря, от трона хранителя храма, да, висят все учителя ваши светлые, которые чему-то вас научили. И что вы делаете? Вы подходите к галерее с портретами ваших светлых учителей, вы их благодарите от всего сердца за помощь, поддержку и все остальное, и просите, так сказать, чтобы они оставались в вашей жизни с этой поддержкой, помощью, советом. А потом переходите слева от трона и алтаря, переходите к портретам негативных учителей. То же самое, низко им кланяйтесь и благодарите, потому что негативный опыт – это уроки. Они тоже крайне важны. Без контраста, без разницы мы часто просто не осознаем, что есть что. Вот. Вы их благодарите и просите, так сказать, настойчиво, мягко, но, так сказать, твердо, чтобы они ушли из вашей жизни. Они вам больше не нужны. И подождите, пока они, так сказать, не сойдут на нет. Или можете, так сказать, какой-то там пылесос применить или еще что-то такое. Ну, то есть убрать эту галерею негативных черных учителей. Вот. Дальше. Идете в библиотеку, в эту самую. Вот. Закатываете рукава, находите там ведро с тряпкой или какие-то там, я не знаю, современные волшебные, так сказать, инструменты. Вот. И начинаете чистить, драить эту библиотеку. То есть все вычищаете, полки ремонтируете, так сказать, эти какие-то запечатанные комнаты вскрываете, кругом наводите порядок, полы моете, вы с удивлением обнаружите, что на окнах там какие-то потрясающие красоты, витражи, ну и так далее, и так далее. Вот это все как бы вас встречает, и здесь вы как бы наводите серьезнейший порядок. Вот. А для подсознания это команда, пришел хозяин, теперь все будет в стройности и ясности, без всякого бардака и хаоса. Вот, вы навели этот порядок, вот, разбирали все помещения комнаты и обнаружите там ваш кабинет. Он там есть. Вы точно так же там протерли всю пыль, навели порядок, сели за большой такой зеленым сукном стол со всеми там письменными приборами, достаете большую амбарную книгу и начинаете туда все книги записывать. Ну, это не значит, что вы, так сказать, все заголовки помните. Да? Вы просто пишете, что всю эту самую библиотеку заносите. Это очень быстро делается. Вот. Все, вы навели здесь порядок. Навели здесь порядок. Вот. И всякий раз, когда вы будете теперь заходить в этот храм, вот, а у нас с ним будет еще 6 встреч, вот, вы обязательно обращаете внимание на порядок библиотек. Если что-то обнаружите, чего раньше не знали, обязательно поправили и все сделали как надо. Вот, вот первая встреча с этим храмом. Потом вышли из него, поблагодарили и вернулись к своей обычной жизни. Теперь вторая ступень встречи с этим храмом. Вторая ступень, она состоит в следующем. Вы приходите, опять выходите на альфа-уровень, стоите перед этим холмом, возвышенностью или горой. Вот, поднимаетесь на нее, храм встречает уже немножко как бы с большей теплотой. Он вроде бы как почувствовал, что есть у него серьезные друзья и те, кто позаботится, и те, кто его не забывает. Вот, опять открываете двери, она уже легче открывается, и храм вроде как бы снаружи стал чище и более светлым. Вот. Ну, то есть с каждым разом вы должны чувствовать родство с этим храмом. Вот. Заходите туда, в этот храм. Обратили внимание, опять же, на библиотеку. Если что-то заметили, какой-то, так сказать, непорядок, обязательно его поправили. Потом опять идете к алтарю. И на удивление обнаруживаете, а вас там встречает уже хранитель этого храма. Посмотрите на него внимательно. Вы что-то очень интересное обнаружите. Я сейчас не буду говорить, что, но точно обнаружите. Вот. И этот хранитель держит в руках два предмета. В одной руке он держит розу, вот, цветок, вот, который подает вам. Вы благодарите за этот и прикалываете сюда, вот, ну, со стороны сердца, как бы, для постоянного ношения этот цветок. А другой предмет, который он вам передает, это свиток, запечатанный свиток. То есть какое-то послание он вам передает. Вы берете этот свиток, идете в библиотеку, в свой этот самый кабинет, вот, разворачиваете, снимаете печать, разворачиваете свиток и начинаете рассматривать. И вы вдруг видите, что поначалу это какая-то хаотичная картинка. Она такая живая, вибрирующая, какая-то меняющаяся и так далее. И потом эта картинка начинает собираться в какой-то то ли образ, то ли цитату, то ли фразы, то ли понятное для вас что-то такое, или событие, или еще. То есть это послание, которое у вас есть шанс понять. Часто бывает, люди встречаются с этим посланием, которое для них непонятно. Ну, я стараюсь потом помочь им разобраться, что значит это послание. То есть после того, как вы это послание получили, разобрали, поняли, этот свиток можете на груди у себя спрятать там, в карман там, или как сочтете возможным. То есть он все время с вами. Это послание от хранителя храма для вас. Вот. Ну а потом опять же вышли, поблагодарили, занимаемся обычной жизнью. Вот эти вещи желательно делать, ну, хотя бы каждую ступень по 2-3 дня, вот, проверять, так сказать, делать. Но, опять же, подчеркиваю, не реже, чтобы вот эта ритмичность и настрой вашего подсознания на эту работу не разменивался на все остальные, так сказать, дела. Теперь приходим третий раз в храм. Опять же, вышли на альфа-уровень, поднялись на этот холм, встречает нас храм еще более приветливым, еще более родным. Ну и так далее. Вот. Заходим к хранителю. Он нас приветствует. Познакомитесь, можете там с ним, так сказать, побеседовать, о чем вам хочется. Вот. И он говорит: а сегодня, брат, зайди-ка вот сюда, вот здесь с правой стороны, вот там, видишь дверь, зайди-ка туда. Вот. Вы заходите в эту дверь и неожиданно для себя оказываетесь в зале кинотеатра. Вот. Большой зал, пустой абсолютно, да. Вы проходите в этот зал и в центре 10-го ряда садитесь перед экраном. Гаснет свет и начинается фильм о вашей жизни. И в основном фильм о жизни всех ваших проблем, всех ваших неприятностей. он такой черно-белый и так далее. Вы посмотрели весь этот фильм, как бы вспомнили все свои проблемы, неприятности, страсти, мордасти, какие-то там вещи, которые оказались вам, так сказать, невозможными к исправлению и прочее, прочее. Посмотрели. Потом заканчивается этот фильм, вы поднимаетесь, как бы выходите из тела того, кто сидит на 10-м ряду, и переходите на 20-й ряд. Сидите на 20-м ряду, видите себя, сидящего на 10-м, и опять начинается этот же фильм о всех ваших жизненных обстоятельствах, проблемах и неприятностях. И в момент какой-то вот одного из, так сказать, пика вот этих всех, так сказать, неприятностей, вы говорите отчетливо и ясно. Я очень хочу, чтобы эти ситуации, эти проблемы перестали влиять на мою жизнь. Не говорите приставку «не», ни в коем случае. Она подсознание ее отвергает, и получается обратный эффект. Вот. То есть я очень хочу, чтобы эти проблемы перестали влиять на мою жизнь. Вот. Закончилось кино, и вы понимаете, что тут, наверное, где-то же есть кинобудка, да? Вот, выходите из зала, идете по коридорам, поднимаетесь наверх и попадаете в кинобудку. Действительно, стоит там кинопроектор большой, да. Вот, вы садитесь за этот кинопроектор и понимаете, что сейчас вы будете, ну, переписывать свою жизнь. То есть убирать из нее весь негатив. То есть вы это, запускаете этот же самый фильм, вот, как только он дошел до первой проблемы. Вот, останавливаете кинопроектор. Я вам сразу скажу, вот я работал год киномехаником, поэтому хорошо знаю, как это все работает, да. Как только проектор останавливаешь, пленка, она же, ну, такая пластмассовая, да, а свет от лампы, которая проецирует свет, он очень мощный. То есть любая стоячая пленка, она начинает плавиться и сгорать. Вот здесь тот же самый эффект происходит. Как только вы остановили кадр, той ситуации, которая первая для вас обнажилась как плохая, неприятная, негативная, он оплавился, сгорел и стал чистый белый экран. Опять запускаете до следующего события. Дошло событие, остановили, сгорел, очистился этот экран, кадр. Потом до следующего события и так до конца пленки. То есть вы вычистили всю свою прошлую жизнь. А потом сидите и думаете, елки-палки, так тут же, по-моему, есть и про мою будущую жизнь кино, наверное, есть, да? Вот. Посмотрели по полкам, точно есть. Ставите эту пленку, запускаете ее и видите цветной, потрясающей красоты и силы новый фильм о самом себе будущем. Какой вы уверенный, какой вы мудрый, какой вы здоровый, какой вы красивый, какой вы настоящий, человечный. Там, ну, во всех отношениях просто залюбуешься. Вот такого себя вы будущего видите во всех обстоятельствах. Решительный, уверенный, все понимающий, ну и так далее, и так далее. Вот. А потом думаете, ох, елки-палки, а как же что-то это все породнится с этим, да? Вот. Опять запускаете это кино про свое, про себя будущего. Вот. И по лучу света перемещайтесь в экран, там, где находится ваш вот этот герой, вы будущий. Вот. И уже становитесь участником этих событий. Вы как бы начинаете чувствовать, каково это быть, а наблюдаете его там со стороны. А потом думаете, нет, тут что-то надо поглубже. Подходите к нему, к себе, тому красивому будущему, уверенному, здоровому. Вот, поворачиваете его спиной к себе и видите у него на спине молния. Вот, расстегиваете эту молнию и как в скафандр, как в костюм входите в него. Вот только вы голову окунули в его голову, сразу чувствуете какое-то новое состояние. И походите, вот, поучаствуйте, почувствуйте, что такое быть вот этим новым, счастливым, здоровым, красивым, уверенным, радостным, творческим, ну и так далее, и так далее. Чем больше палитра этих чувств, переживаний, образности вот этого будет, тем красивее и лучше будет ваша, так сказать, следующая, так сказать, уверенность в себе, та внутренняя программа, которая становится базовой. Вот. Вот это вот как бы третья ступень. И в этот кинотеатр вы можете всегда заходить тогда, когда вам захочется. вы можете пересматривать свои негативные примеры уже этой текущей жизни и просто их сжигать. Просто сжигать на экране, чтобы они переставали, так сказать, влиять на вашу жизнь, на ваши убеждения, мировоззрение и так далее. Тоже очень эффективная техника, можете ее использовать по любым обстоятельствам, когда вы четко знаете, от чего хотите избавиться. Вот. Вот такая штука. Дальше. Опять вышли из храма, поблагодарили, там, до следующей встречи. Четвертая ступень. Приходите опять в храм, опять через библиотеку, посмотрите, чтобы все было в порядке, везде все, так сказать, красиво, хорошо и, так сказать, приятно, что он вас ждет, этот храм, вам хорошо там находиться, вы чувствуете там себя хозяином, ну и так далее. Вот. И на этот раз хранитель храма обязательно приветствуйте, сможете там поговорить о чем-то, спросить, там, посоветоваться о чем-то и так далее. Но он вас направляет в этот раз в другую комнату. Да? Вы открываете дверь и оказываетесь в таком летнем дворе, как оранжерея, там в центре фонтан находится. Да? Вот. Вы заходите и как бы чувствуете какую-то, ну, радость от красоты всего этого, от того, что вы попали в какую-то новую атмосферу. И самое удивительное, что вы чувствуете там какие-то новые возможности. Вот, вы вдруг вас взгляд зацепила какая-то клумба с цветами, вы присаживаетесь, так сказать, возле этой клумбы и смотрите на один из цветков. Ну, допустим, пусть это будет роза. Вы находите как бы тот еще зеленый бутон, который еще никак не раскрылся, да, и вот начинаете просто его созерцать. Вы смотрите, смотрите, и чувствуете, что вот он дрогнул, да, вот сейчас начинает раскрываться. И вот этот эффект того, что что-то открывается, начинает резонировать вот здесь, в вашем центре, сердечно. Да? Вот как бы открывается. Вот этот цветок начинает открываться, вы то же самое чувствуете здесь, у себя это. Да? Он все больше и больше раскрывается, раскрылся полностью, и внутри, вот прямо на там, где обычно пестик находится, да? Вот, вы обнаружите какое-то существо. То ли это маленькое животное, то ли какой-то... еще какой-то там, то ли гномик, то ли еще что-то такое. Ну, какой образ к вам придет? Друзья, не сочтите меня там каким-то детским романтиком. Еще раз подчеркиваю, эти образы для подсознания имеют совершенно определенный и другой смысл. Не такой, как мы привыкли, так сказать, в этой жизни. Особенно, когда мы немножко погрубили, и наши обстоятельства стали так, мягко говоря, далеки от такой возвышенной красоты. Вот, ну, позвольте себе, и все будет, так сказать, по нарастающей идти. Вы как бы начинаете знакомиться с этим существом. Поговорите, спросите, поделитесь с ним, что для вас на этом этапе жизни очень важно, что с вами происходит, что бы вам хотелось понять и так далее. Но это какая-то часть вашего внутреннего «я», которая всегда ждала вашего обращения внимания на него и дружбы с ним и так далее. Вот. Когда это все состоялось, вы как бы этот цветок вместе с этим существом помещаете вот сюда, в центр груди, и поворачиваетесь лицом к фонтану и начинаете идти к фонтану. А фонтан какой-то, видите, он необычный. Не вода, а в центре фонтана такая уютная скамейка, а снизу фонтан как свет. Вот лучи разного цвета вот струятся снизу вверх. Ну, вы заходите в этот фонтан, вот, садитесь поудобнее на скамейку, и вот этот внутренний свет снизу начинает вас промывать все ваше тело, все ваше сознание. Все-все-все, вымывает все неприятности, озабоченности, страхи, какие-то комплексы, какие-то, так сказать, дисгармонии и так далее. И в тот момент, когда вы почувствовали, что вот это все очищение произошло, вот, вы вдруг чувствуете, что вот это место, где этот цветок с этим существом, он как бы опять дрогнул и начинает открываться. Этот цветок раскрывается, и вот этот пестик, такой, ну, как мизинец толщиной, начинает вырастать, идет вдоль позвоночника, идет сюда вот на макушку и открывается, как воронка в пространство. Вот. И вот в эту воронку со всего космоса начинает вливаться такой, ну, как бы тягучий, как мед, золотой свет. Но он как раз подчеркивает всех тех качеств, о которых мы говорили раньше. это любовь, и красота, и здоровье, и мудрость, и гармония, и все-все вот эти высшие свойства, которые только можете себе представить, это все содержание этого света. Вот он в воронке собирается со всего космоса, и когда он весь собрался, вы чувствуете, он как начинает переливаться вот сюда, вот там, где находится вот этот цветок. И как только он весь туда выливается, у вас вот просыпается совершенно новый человек, новое состояние, новое качество, новое свойство. Понимаете, это удивительное ощущение, но просто невероятно. Позвольте себе ему там родиться, укорениться, стать постоянным внутренним источником. Вы потом можете это использовать, пребывание вот в этом, ну, фонтане, условно говоря, да, для того, чтобы насыщать себя этим светом. Все свое тело, все свое сознание, а потом и все пространство, в котором вы находитесь, как можно дальше. Кстати, вы можете использовать это упражнение, допустим, если у вас с каким-то человеком не сложились отношения, да, он даже знать об этом не знает, находится там за 1000 километров от вас. Вы вот из этого, ну, как бы центра сердца, вот этот свет направляете ему постоянно. Там, ну, можете какое-то взять определенное время, вот, и каждый день там ему направлять. Есть такой опыт, когда вот один мужчина поругался со своим сыном, вот, крайне тяжелые были отношения, он даже не верил, что все это возможно. Вот он в течение месяца постоянно ему каждый день посылал вот этот свет из сердца, и через месяц сын сам позвонил, потом приехал, они быстро нашли общий язык, и все у них наладилось очень-очень быстро. Ну, то есть, вот даже такие вещи, вот этот свет помогает. Ну, то есть, вы можете из постоянной эту встречу вот с этим источником как бы возобновлять, насыщаться, насыщать свое пространство и так далее. Каждый раз это будет ощущение роста, ощущение радости, гармонии, какой-то новой правды, какого-то нового ощущения того, что совершенно новый, другой человек, и вам доступны какие-то удивительные новые качества. Вот такое вот. Ну и потом поблагодарили, так сказать, храм, вышли и так далее. Теперь переходим к 5-й ступени. Вот. Точно так же приходим в храм, как всегда, альфа-уровень, это холм, гора, поднимаемся, храм вас встречает с каждым разом все радостнее и радостнее. Вот. В общем, заходим мы в храм, идем к алтарю. На этот раз место на троне пустое. Вот. Но вы смотрите, что-то тут как-то вот что-то тут необычное появилось. Вы видите, что спинка этого трона, она как бы зеркальная, такая мерцающая. Вот. Приглядываетесь и видите, что она похожа на зеркало. И в этом зеркале вы видите самого себя. Ну, любопытно, что интересно, хочется потрогать. Вы трогаете эту спинку этого трона, а рука так как провалится сквозь это зеркало. Да? То есть такая серебристая, мерцающая какая-то состояние, стеночка. Да? Вот. И вы вдруг, так сказать, сначала рука, потом все, и вы сквозь эту стенку прошли туда, за это зеркало. И вдруг вы оказываетесь в таком огромном, как бы большущем колодце, да? Который как винтовая лестница вниз идет. Вот. И по этой лестнице, спускаясь вниз, идут двери. А на этих дверях написаны года вашей жизни. Ну, допустим, не то, что там 2021, там сколько вам там, 50, там 49, там, ну и так далее, и так далее. Вот. То есть вы идете вниз по этой лестнице, да, и обращайте внимание на вот эти года жизни, на эти двери. И вдруг в какой-то момент какая-то дверь начинает, ну, как бы, то ли светиться, то ли вы чувствуете там шорох, то ли какой-то зов, то ли еще какой-то. То есть вы вдруг ощущаете, что именно в этот возраст надо зайти, и что-то там вас ждет. И действительно, вы заходите в эту дверь, которая попросилась как бы первой, вот, и встречаете себя того, который на этом этапе больше всего нуждается в вашей поддержке, в вашем разъяснении, в ваших каких-то, так сказать, контакте, которые поможет ему с чем-то разобраться. Вот. Вы вдруг можете обнаружить такое, какое-то событие в жизни, которое послужило источником, ну, ваших накопившихся проблем там, или еще что-то такое. И вот тогда с ним ведете беседу, подобную той, которую мы в торговом центре, в волшебном городе, когда мы беседуем с самим собой там маленьким. Да? И вот в этот колодец по этим годам жизни можете ходить столько, сколько надо, пока, так сказать, не почувствуете вот это все, так сказать, то, что там, ну, вы разобрались, установили диалог, он теперь все время этот ваш внутренний «я» с вами, он не брошенный, он с опорой на вашу силу, любовь, мудрость там и так далее. Вот. Потом вышли из храма, поблагодарили и так далее. Переходим к шестой ступени формирования себя. Шестая ступень следующего, так сказать, типа. Вы приходите, и вас опять же встречает хранитель храма, как всегда, радостно, приветливо, потому что у вас теперь постоянный контакт, постоянное присутствие, постоянная связь, мудрость, так сказать, поддержка, и все это вместе присутствует регулярно теперь. Вы это все отчетливо чувствуете. Вот. И что получается? Хранитель дает вам две ленты, одну золотую, одну радужную. Ну, вы как бы вот на себя повесили, да? И он показывает рукой, а теперь, говорит, вот подойди к тому месту. Ну, вы видите это место и видите, что вот как бы, знаете, такой аркой висит семь хрустальных шаров, вот таких вот. Один вверху, три сюда и три сюда. Вот. И вы видите, что в этом верхнем хрустальном шаре себя сегодняшнего, сегодняшней жизни, обстоятельствам и так далее, и так далее. То есть все то, что вы видите себя сегодняшнего. Да? Потом вы перемещаете взгляд сюда, вот, в эту сторону, и видите те события, обстоятельства, которые для вас стали, ну, как бы последней каплей, что вы понимаете, что вот эта проблема до такой степени обнажилась, до такой степени стала вам уже ой-ой-ой как, что вы не можете уже ничего не делать. Вот. Увидели этот шаг. Потом перемещаетесь в следующий, так сказать, второй шаг, вот, где видите, что вы обнаружили эту проблему. Впервые вы обнаружили и поняли, что ну еще можно там потерпеть, еще можно надеяться, что она рассосется, там еще что-то такое. Но вы уже поняли, что это что-то вам мешающее в жизни, уже здесь есть присутствие. А потом перемещаетесь в самый нижний шар, вот с этой стороны, с левой для вас, да, вот, где присутствуют события вашей жизни, которые послужили источником, началом этой проблемы. Вот. То есть вы видите этот период жизни. А потом с этого нижнего шара, с левой стороны, перемещаетесь на шар, который внизу справа для вас. Да? Такой же шар. И в том шаре вы видите себя будущего красивого. Ну, типа, как я вам рассказывал про кинотеатр, где вы кино под себя будущего. Вот себя видите. Победителя. Он все решил, все, так сказать, стал счастливым, все у него получилось, все нормально и так далее, и так далее. Потом перемещаетесь к следующему шару, где вы видите себя работающего над собой, над этими всеми проблемами, используя самые разные технологии, настрой, жажду, стремление, получение знаний там и так далее, и так далее. Где вы видите себя забивающего, так сказать, последний гвоздь, крышку гроба ваших проблем. Вот такого себя видите. Вот как результат всей этой победы над всеми. И поднимаетесь на еще один шар, уже последний, седьмой, да, где вы видите себя, который начал с этим работать. Он все находит, он читает книги, он находит людей, он находит мудрецов, всех тех, кто помогает ему в избавлении от этой проблемы. Вот. И потом как бы отошли от этой арки и видите всю картину целиком. Где зародилось, как вы обнаружили, как вы это поняли, как это вас достало. Ваше будущее, вашу работу, то есть всю картинку целиком. Потом берете вот эту, то, что дал вам лентой хранитель, золотой лентой перевязываете, получается такая золотая арка. Вот. И потом радужной лентой вот это все перемотали, сделалась вот такая арочка. Вот. И эту арку, как бы видите, какую-то новую дверь, которую вы раньше не видели, ее как бы пристроили над этой дверью. Вот это шестая ступень, которая помогает вам вот это все ваше новое сформирование. И последняя, седьмая ступень по формированию, она тоже очень необычная и очень интересная. Там тоже своя символика, свои, так сказать, сигналы для нашего подсознания, которые работают очень удивительным образом. То есть в чем она заключается? То есть вы приходите в храм, вот, как обычно, с выходом на альфа-уровень, поднялись, зашли, проверили порядок библиотеки, вот, пошли к хранителю, поприветствовали. Он говорит, а теперь иди туда, где ты арку повесил. Да? Вот, вы вдруг туда идете и заходите в эту новую дверь, в которую ни разу еще не заходили. И она вдруг выходит с обратной стороны храма на вот этом холме, на чистое пространство, где вы еще ни разу не были. Вот. И вы видите, что с этого холма, с этой, ну, горы вообще все видно, во все стороны света. Вот. И что вы делаете? Вы становитесь лицом на север, вот, и как бы чувствуете вот эту всю северную жизнь, всю культуру, особенности природы, людей, которые там. И как бы шлете им сигнал приветствия от себя, что вы готовы с ними там дружить, понимать их, чувствовать, использовать их, так сказать, какие-то свойства, наработки и так далее для каких-то созидательных дел. Ну, как бы вот так сонастраиваете себя с этой северной территорией. Потом поворачиваетесь на восток и видите восток с этой культурой, с этими людьми. Видите, что там тоже есть какие-то основания для пользы, для вашего опыта, для мудрости, для чего-то. Вы как бы тоже договариваетесь, дружите, то есть связь имеете и так далее. Потом поворачиваетесь на юг, и там видите точно так же людей, культуру, особенности, возможности и так далее. Да? То же самое, задружились с ним, установили эту связь, и в конце концов поворачиваетесь на запад. Вот. А на западе видите вот этот новый мир с этой так называемой цивилизацией, там тоже есть какие-то полезные вещи, там есть то, что составляет часть вашей, так сказать, планетарной среды обитания. Вот, и с этим тоже дружите и устанавливаете связь. Вот, потом что делаете? Потом начинаете спускаться по тропинке с этого холма и подходите к лесу. Перед вами чаще леса. Вот. А она такая густая, что пройти очень трудно. И вы вспоминаете, что вам же хранитель подарил цветок, который вот здесь находится. Вы отрываете от этой розы лепесток, бросаете перед собой, и какая-то такая волшебная волна пошла. Вот. И прямо через лес формируется вот эта удивительная тропинка, которой раньше не было. Вы идете по этому лесу и чувствуете его шорох, пение птиц, его какую-то силу, его какие-то новые особенности. Чувствуете, как деревья с вами говорят. Вы начинаете понимать и красоту, и силу, и возможности, и все, что дает вам этот лес. Вот, просто чувствуете, это как становится естественной частью вас самих. Дальше вы выходите на поляну. Вот, опять берете лепесток, срываете его, бросаете перед собой на эту поляну. И опять как волна пошла по этой поляне, она стала для вас не просто поляна как образ, а какое-то новое качество жизни, новое явление, новое ощущение, что она как бы вот этой вибрацией подарила вам новые грани красоты. Вы видите цветы, они разговаривают с вами, они поют какую-то музыку для вас, они что-то делают такое волшебное, чего вы раньше не испытывали, не чувствовали и так далее. Можете там покататься по этой поляне или еще что-то такое. Вот. Потом вы видите, что там дальше как бы следующие поля, лес кончился, и вы видите, что там пасутся какие-то животные. Да? Идете к ним. И подходите к этому там стадо коровы, козы, какие-то лошади, там домашние животные, собаки там, или, ну, в общем, вот этот весь этот животный мир. Вы бросаете точно так же перед ними лепесток, и опять эта волшебная волна какого-то нового преображения, новой связи вас с этим уже животным миром произошла, оживилась, стала вашей частью. Вы это чувствуете, понимаете, можете с ними поговорить, посмотреть в их глаза, понять, чем они дышат, что они вам советуют, с чем они пришли к вам в вашей жизни. Это все очень легко можно почувствовать. Вот. После этого вы видите, что где-то вдалеке там какая-то деревня есть и река. Большая, красивая река течет. Вот. Вы подходите к этой реке и смотрите на противоположный берег. И видите, с той стороны какая-то, ну, как бы скала, и в ней пещера. И вы понимаете, что вам надо попасть в эту пещеру. Вот, раздеваетесь до нога, вот, полностью, вот, и идете в воду. Течение достаточно сильное, и вам надо строго попасть на эту пещеру. Вы боретесь, преодолеваете там температуру, течение, все это самое у вас достанет обязательно сил, потому что цель есть. Вы перебираетесь на ту сторону, выплыли как раз именно к месту, где пещера. Вы подходите к пещере, а там сидит хранитель пещеры. Такой мужичок-лесовичок, вот, и он вас ждет. И говорит, что очень давно вас ждал. Вот. Знакомитесь с ним, радуетесь от этой встречи. И он приглашает вас пройти в эту пещеру и найти там что-то сокровенное. Что-то сокровенное, о чем только вы знаете и, может быть, даже не сразу узнаете, как смысл, значение этой находки. Но она вас ждет всегда там. Короче, вы заходите в пещеру, бродите там по всем этим лабиринтам, в конце концов доходите до какого-то места. У всех она, вот, кто со мной занимался, тоже очень необычная, разная и так далее. Но найдите это место, почувствуйте его, встретитесь с этим, то ли объект, то ли знание, то ли предмет, то ли какое-то явление там вас встретит, то ли еще что-то такое. Но это вы отчетливо почувствуете. То есть это станет какой-то новой сокровенной частью глубинной, которая будет постоянно вас вести по жизни, олицетворением от всего того, что случилось до этого. Вот с этой дружбой с природой, со сторонами света, ну и так далее, и так далее. Вот какой-то знак, какой-то символ, какой вот все это олицетворяет собой, он станет вашей частью. И после того, как вы выходите уже из пещеры, этот хранитель, мужичок, лесовичок, он приготовил вам новые чистые одежды. Новые чистые одежды. Он их вам дарит искренне совершенно. Вот. И вы после этого как бы перелетаете уже туда, где был храм, прощаетесь, так сказать, благодарите все и вся за вот это все эти необычные приключения, путешествия и возвращайтесь в обычную жизнь. Вот такая как бы технология формирования 7 ступеней самого себя. Еще раз хочу сказать, несмотря на то, что я вынужден был достаточно коротко об этом рассказывать, что для подсознания все эти образы, они очень и очень значимы, символичны, и задействуют, и пробуждают совершенно удивительные новые качества, свойства. Не обедняйте себя этой возможностью, попробуйте. Любая, так сказать, капля опыта вашего, лично вашего, стоит миллион слов, всегда. Понимаете, все библиотеки по сравнению с вашим опытом ничего не стоят. Вот, вот такая, так сказать, технология, которая позволяет вот это все сформировать и добиться. Ну, теперь я, чтобы еще хотел коротко отметить то, что помогает нам работать вот с нашим подсознанием и формировать себя, так сказать, свои перемены и так далее. Вот о методе Шичко мы уже говорили в прошлый раз с вами, да. Есть такие технологии, ну, я еще раз хочу сказать, опыт накоплен огромнейший, но я стараюсь как бы поделиться с вами теми, которые, ну, наиболее эффективно помогают разобраться с вашими проблемами. Так называемая технология пересмотра прошлого. Вот, это, допустим, у того же Кастанеды хорошо описано. Есть очень простое исполнение, которое мы, допустим, применяли с нашими ребятами на нашей школе, особенно в индивидуальных занятиях, да, то есть, вот, допустим, вы сегодня были в каком-то там обстоятельстве, которые для вас стали неприятными, да, ну, с кем-то поговорили, там, полаялись, что-то там, какая-то несуразица произошла, и вам просто плохо, неприятно, вот, давит это событие, и как-то, вот, и вы начинаете его пересматривать. Ну, когда со мной это занимается, я его просто прошу рассказать это событие. Вот человек начинает рассказывать, а я смотрю на него, на его реакции, на мимику лица, на все то, что происходит с ним. Вот он рассказал, я говорю, а теперь еще раз расскажи то же самое. Он начинает второй раз рассказывать, да, и уже каждый новый, так сказать, пересказ этого события, он вдруг начинает обрастать новыми подробностями, новыми деталями и так далее, и так далее. У всех это по-разному происходит, понимаете? Но обычно где-то там на шестой, восьмой раз человек, как правило, начинает смеяться. Вот эта проблема, которую он так остро переживал, она для него после пересмотра многоразового, она начинает терять этот смысл, значение, она кажется какой-то смешной нелепостью там, и так далее, и так далее. Вот. И вот это вот состояние легкости, освобождения, радости и видения этих обстоятельств как ничего, кроме смеха, недостойного, она как раз и служит вот этим эффектом, так сказать, освобождения. Очень простая, но в то же самое время очень эффективная техника. Я хочу сказать, что в следующих занятиях мы перейдем еще к более, так сказать, таким интересным, необычным моментам. Вот. И что еще я хотел бы поделиться сегодня, это последнее, не последнее вообще, но настрой так называемого Сытина. Да? Есть такой доктор Сытин. Вот. Ну, это, по сути дела, можно назвать тем традиционным аутотренингом. Но здесь очень важен настрой. То есть, есть книга Сытина, там трехтомник, так и называется, «Целительные настрои», вот, там на все аспекты, на здоровье, на, допустим, там, мужскую потенцию, на женскую молодость, на сердце, на почки, там, на все что угодно, понимаете, на уверенность в жизни, там много самых разных тем. Вот. Я когда столкнулся в 1991 году первый раз с этой книгой, я как раз тогда был в Сочи, да, она мне там попалась на книжном рыночке. Вот, я ее купил, и вот с такой жаждой, желанием, вот, со всеми, так сказать, своим настроем, да, таким, вот, вовлеченным в это, прочитал, не помню, то ли на уверенность в себе, то ли что-то такое, да, прочитал этот настрой перед сном. Братцы, я целый день потом летал просто. Вот это ощущение было такой радости, силы, восторга, какого-то вот такого собранности и так далее, и так далее. Но здесь очень важно в этих настроях использоваться, когда мы прочувствованно утверждаем и каждый раз усиливаем то, что я здоровее с каждым днем, я становлюсь моложе там, на 10, на 5, на 100 лет, на целую вечность, я чувствую, как у меня возрастает сила, уверенность. Там. Вот такие вот моменты, они как раз и создают вот этот эффект. А с точки зрения того, что произнесенная мысль, о чем мы с вами говорили во второй лекции, да, произнесенная мысль таким образом, она не только в сознании формирует это, ну, как бы, рода созданную убежденность, да, подогретую такой чувственным настроем, она еще перенастраивает нейронные связи, да, она создает новую информацию в пространстве по поводу вас самих. А вот этот настрой чувственный, да, радостный, восторженный от того, что вы, так сказать, становитесь таким, это как раз служит той самой энергии, которая намерение вот это вашей нового образа, новой информации гораздо быстрее воплощает в жизнь. Вот такой необычный секрет за всем этим стоит. Вот то, что касается вот этих как бы две последних наши беседы, друзья, они как раз и вот посвящены тому, каким образом сформировать себя, учитывая наши, так сказать, природные особенности нашего подсознания. Вот. А в следующей беседе, в следующей лекции, мы уже будем говорить о более тонких вещах, о более таких, ну, я бы сказал, на первый взгляд абстрактных, но как раз то, о чем вот сегодня Федор говорил, подключение духовного плана и вот это формирование своей целостности с этим, с божественной, так сказать, полнотой жизни, ну и так далее. Это там уже просто волшебные вещи, и мы обязательно или кого-то пригласим, или с кем-то из здесь присутствующих проведем вот этот как бы опыт, эксперимент, чтобы вы понимали, что это не просто одна болтовня, а именно живой опыт, чтобы вы это реально почувствовали. Ну, а раз вопросов нет на сегодня, друзья, то я от всего сердца благодарю вас за то, что мы были вместе, за то, что мы как бы обменялись этими наработками, этим опытом. Огромное вам спасибо за внимание, за то, что мы были вместе, рядом, за то, что это наш общий круг общения, он все-таки действительно прикасается к каким-то глубинным, большущим, серьезным вещам, которые вот нашему кругу общения помогут, так сказать, и идти дальше самым надежным, эффективным способом, и меняя себя, и меняя среду обитания, и меняя обстоятельства, в чем сегодняшний мир крайне нуждается. Искренне на это надеюсь. Вот, всех благодарю. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ